«Снеги градом» и «Снеги ливни». Братья работают на анализаторе стихотворного размера. Машина разлагает любые стихи или прозу на компоненты – слова, знаки препинания, грамматику и так далее. Затем сравнивает с литературным профилем нужного писателя, хранящимся в ее памяти. Точность анализа – 89%. У нас есть страница, которую выдавали за часть раннего наброска Антония и Клеопатры. Анализ разнес подделку в щепки. Слишком много глаголов на абзац. Он закрыл дверь. Вот и все. Всеми суиндонскими отделениями сети командует заместитель директора Брэкстон Пшикс. Он подотчетен региональному представительству в Солсбери. Большую часть времени он нами совершенно не интересуется. Нас это более чем устраивает. Кроме того, он любит встречаться с новыми сотрудниками утром того дня, когда они заступают на службу. Так что, полагаю, и с вами поговорить захочет. Он в комнате 29, дальше по коридору. Мы вернулись к моему столу. Виктор еще раз пожелал мне всего наилучшего и удалился консультироваться с Тумманом по поводу появившихся на рынке пиратских копий Фауста с хэппи-эндом. Я села в кресло и открыла ящик стола. Там было пусто, даже точилки не завалялось. Безотказно следил за всеми моими движениями. Виктор освободил его на утро после убийства Крометти. «Джеймс Крометти», — пробормотала я. «Может, расскажете о нем?» Безотказно взял карандаш и попытался поставить его на грифель. Крометти работал в основном по прозе и поэзии XIX века. Он был блестящим специалистом, но увлекающимся. Мало уделял времени процедуре. Однажды вечером он исчез, сказав, что получил информацию о редкой рукописи. Мы нашли его через неделю в заброшенном здании издательства «Ворон» на улице Морг. 6 выстрелов в лицо. Мне жаль. «Я и прежде друзей терял», — сказал безотказанник, дрогнувшим голосом все так же размеренно. «Но мы были близкими друзьями и коллегами, и я бы с радостью погиб вместо него». Он потер нос. Единственное внешнее проявление эмоций, которое он себе позволил. «Я считаю себя верующим человеком, мисс, но не тот, хотя я не религиозен. Я хочу сказать, я чувствую, что в душе я человек добрый и склонен в своих действиях следовать верному курсу, предписанному ходом обстоятельств. Понимаете?» Я кивнула. «С учетом вышесказанного, я по-прежнему очень хочу покончить с тем, кто совершил это злодеяние. Я тренировался в стрельбе и теперь постоянно хожу с пистолетом. Посмотрите. Потом покажете, мистер Прост. У вас есть какие-нибудь зацепки?» «Никаких. Вообще ни единой. Мы не знаем, кого и почему он искал. Я держу связь с убойным отделом. У них тоже пусто. Выстрелить 6 раз в лицо мог только человек, который не просто выполнял поставленную задачу, а убивал со страстью, даже с ликованием», — пояснила я. «Даже если бы у Крометти и был пистолет, это бы ничего не изменило». «Может, вы и правы», — вздохнул безотказан. «Не могу вспомнить, чтобы во время детективных расследований хотя бы раз применялось оружие». Я кивнула. 10 лет назад в Лондоне было так же. Но расширение бизнеса и мощный круговорот черного нала на рынке литературных работ притянули к нему и новые криминальные элементы. Я знала по меньшей мере о 4 лондонских детективах, погибших на посту. Противостояние становится все более жестоким. И, к сожалению, дело обстоит совсем не так, как в кино. Вы слышали о беспорядках, которые вчера вечером устроили сюрреалисты в Чичестере? «Конечно», — ответила я. «Скоро и в Суиндоне такое будет. В прошлом году чуть было не случилась заварушка в школе искусств, когда заведующий уволил учителя, который втайне побуждал студентов к абстрактному экспрессионизму. Его хотели обвинить по статье «Интерпретация действия визуальных средств массовой информации». Думаю, он сбежал в Россию. Я посмотрела на часы. Мне пора идти на встречу с начальством. На серьезном лице безотказно, не без труда образовалась улыбка. «Желаю удачи. Если позволите предложить вам совет, уберите пистолет подальше, чтобы не бросался в глаза. Несмотря на смерть Джеймса, замдиректора Пшикс не хочет, чтобы детективы постоянно носили оружие. Он уверен, что наше место за письменным столом. Я поблагодарила, сунула пистолет в ящик стола и пошла по коридору. Постучала дважды. Молодой клерк пригласил меня в кабинет. Я назвала свое имя, и он попросил меня подождать. «Замдиректора скоро будет. Хотите чашечку кофе?» «Нет, спасибо». Клерк не скрывал любопытства. «Говорят, вы приехали из Лондона, чтобы отомстить за смерть Джеймса Крометти. Говорят, вы убили двоих. Говорят, при виде вашего отца часы останавливаются. Это правда?» «Смотря с какой стороны посмотреть. Закулисные слухи – штука очень шустрая, не правда ли?» Брэкстон Пшикс открыл дверь кабинета и пригласил меня войти. Это был высокий худой мужчина с большими усами и серым цветом лица. Мешки под глазами выдавали хроническое недосыпание. Комната оказалась куда скромнее, чем любой из кабинетов начальства, в котором мне приходилось бывать. У стены стояло несколько сумок для гольфа, и, насколько я поняла, короткую клюшку буквально перед моим появлением поспешно сунули в угол. Пшикс искренне улыбнулся и предложил мне кресло, прежде чем сел сам. «Сигарету? Я не курю, спасибо». «И я тоже». Задержав взгляд на моем лице, он побарабанил длинными пальцами по безукоризненно чистому столу. Открыл лежавшую перед ним папку и в молчании принялся читать. Это было мое личное дело под грифом типа 5. Судя по всему, они с аналогией не слишком ладили, чтобы обмениваться лишней информацией. «Значит, оперативник четверг, но не тот?» Он пробегал взглядом опорные точки моей карьеры. «Какой послужной список? Полиция, Крым, снова полиция, затем переезд в Лондон в 75-м. Зачем?» «Повышение, сэр». Брэкстон Пшикс что-то буркнул и продолжал читать. 8 лет в сети, дважды получали поощрение. Недавно переведены в тип А5. Запись о вашей работе в этом отделе подверглась цензуре, но сказано, что вы были ранены на задании». Он уставился на меня поверх очков. «Вы стреляли в ответ?» «Нет». «Хорошо». «Я стреляла первой». «Это уже не так хорошо». Брэкстон задумчиво подергал себя за ус. «Вы были оперативником первого класса в лондонском отделении. Занимались Шекспиром и другими не менее важными проблемами. Очень престижная работа. И все же вы перешли на должность оперативника третьего класса в нашей дыре». «Почему?»